10. Наверное, в последующие дни самое душераздирающее и трогательное зрелище представлял собой несраженный болезнью великан, величественный и отстраненно лежавший в непривычном черном костюме. Не мальчик Дирк, ошеломленный, но в то же время пребывающий в возбуждении от непривычной домашней суматохи и всеобщего волнения. Не маленькая убогая ферма, которая словно вся сжалась и еще больше скукожилась от неожиданно свалившихся на нее многочисленных посетителей. Нет, это была Селина, вдова, у которой не было времени, как положено, проливать над усопшим слезы. Ведь ферма никуда не делась и требовала внимания. Да, болезнь, смерть, горе, но за полем нужен присмотр, а овощи надо собрать, отвезти на рынок и продать. От этого зависело будущее мальчика, да и ее самой. Первые несколько дней после похорон кто-нибудь из соседних фермеров отвозил на рынок телегу дейонгов и помогал в полях непутевому Яну. Но у всех было полно дел на своих фермах. На пятый день Яну Стэну пришлось самому везти телегу в Чикаго, хотя Селину преследовали дурные предчувствия, которые полностью оправдались, когда на следующий день Ян вернулся с половиной непроданных овощей и доходом, равным нулю. Увядшие овощи были выгружены за сараем для последующего использования в качестве удобрения. «В этот раз не очень хорошо вышло», — объяснил Ян. «А все потому, что место на рынке попалось неудачное». «Но вы выехали довольно рано». «Так меня ж потеснили. Увидели, что я вроде как новичок. Пока я лошадок привязывал, телегу-то и выпихнули». Селина стояла в дверях кухни, а Ян с повозкой во дворе. Она повернулась лицом к полям. Наблюдательный человек, а Ян Стэн им не был, заметил бы исключительно твердую линию подбородка у этой фермерши, одетой в поношенное ситцевое платье. «В понедельник я поеду сама». «Поедете?» — выпучил глаза Ян. «Куда это вы поедете в понедельник?» «На рынок». Ян Стэн неуверенно улыбнулся столь странной шутке, пожал плечами и пошел в сарай. Она все время говорит какую-то чепуху. Но он испытал тот же ужас и недоумение, что и вся верхняя прерия, когда в понедельник Селина действительно взяла вожжи в свои маленькие, покрытые шрамами ручки. «На рынок?» Попытался воспротивиться Ян с пылом, на какой только была способна его флегматичная натура. «Женщины не ездят на рынок. Женщина — это женщина и ездит». Селина встала в 3 часа ночи и заставила подняться ворчавшего Яна. В 5 уже в поле к ним присоединился Дирк. Втроем они погрузили овощи на телегу. «Рассортируйте их», — велела Селина, и Ян с Дирком стали связывать в пучки редиску, свеклу, брюкву и морковку. «Смотрите, чтобы пучки не болтались. Вяжите у самой головки вот так, 2 раза вокруг, а потом протащите веревку через ботву. Пусть будут не пучки, а букеты. И мы их как следует потрем и помоем». В верхней прерии овощи мыли не особенно тщательно, а иногда и вовсе не мыли. Большие и маленькие связывались как попало и продавались как овощи, а не как произведение искусства. Обычно их покрывал добрый слой земли, который хозяйка счищала в раковине у себя на кухне. А что еще делать хозяйкам? Отдраивая морковку под струей воды из насоса, Селина представила, что после столь непривычного душа корешки похожи на собранные в пучок копья чистого золота. Однако она прекрасно понимала, что ничего подобного при Яне говорить нельзя. Ян был в замешательстве, а потому угрюм. Он никак не мог поверить, что Селина и впрямь собирается осуществить свой план. Женщина, жена фермера из верхней прерии, поедет на рынок точно мужчина. Одна ночью на рынке или, в лучшем случае, в каком-нибудь дешевом номере гостиницы. К воскресенью эта новость каким-то таинственным образом разнеслась по окрестностям. Вся верхняя прерия пришла в голландскую реформаторскую церковь с вертящимся на языке вопросом. Да вот только Селина не ходила на утренние службы. Достойное поведение, нечего сказать, при том, что не прошло и недели, как эта женщина овдовела. Тогда после службы прихожане сами явились к ней домой, но им сказали, что вдова отправилась на сырое западное поле и копается там вместе с сыном. Ближе к вечеру, по пути на вечернюю службу, на ее пороге появился преподобный Деккер. Суровый пастырь, преподобный Деккер, уже давно отставший от жизни. Ему не было бы цены в те дни, когда Нью-Йорк назывался Новым Амстердамом. Но второе и третье поколение голландцев верхних прерий начинало раздражать его старорежимность. У преподобного Деккера был тяжелый взгляд голубых глаз, взгляд фанатика. «Что я слышу, миссис Де Йонг? Вы собрались везти овощи на рынок? Вы женщина, да еще в одиночку! Со мной поедет Дирк». «Вы не понимаете, что творите, миссис Де Йонг. Рынок — не место для порядочной женщины. И для мальчика тоже. Там играют в карты, пьют, там всяческие пороки. На улице среди телег шныряют дщери и Езавели». «Да что вы говорите?» — воскликнула Селина. После 12 лет, безвылазно проведенных на ферме, слова пастора прозвучали весьма увлекательно. «Вам нельзя туда ехать. Но овощи гниют в земле, а нам с Дирком надо как-то жить. Вспомните про двух малых птиц, и ни одна из них не упадет на землю без воли. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29. «Не понимаю», — просто ответила Селина, «что хорошего для малой птицы в том, что она упадет». В понедельник между 3 и 4 часами дня, когда фермерские телеги обычно отправляются на Чикагский рынок, у каждого дома, выходящего на Холстед-роуд, заколыхались занавески, как будто в окна неожиданно подул ветер. Полдень за обедом класс Пол говорил о предполагаемой поездке Селины со смешанной жалостью и неодобрением. «Порядочной женщине нечего ездить на рынок». Миссис Пол, хотя все продолжали называть ее вдова Парленберг, криво ухмыльнулась двусмысленным видом. «А чего от нее ждать? Вспомни, как она всегда себя вела». Класс жену не поддержал. У него на этот счет были собственные мысли. «Не могу поверить. Помню, как она приехала сюда работать школьной учительницей. Это я ее тогда привез. Сидит в телеге, как маленький воробушек, и говорит, как вчера это было, что капуста красивая. Сейчас уж поди, думает иначе». Нет, не иначе. За прошедшие 11 лет Селина столь мало переняла у местных фермеров, что, погрузив овощи в телегу во дворе, она и теперь смотрела на них с блеском в глазах. Так что едва ли верхняя прерия одобрила бы это выражение лица у женщины, овдовевшей чуть больше недели назад. Они собрали и рассортировали только самые лучшие овощи последнего урожая. Самую крепкую и самую красную редиску, самую круглую и самую сочную свеклу, морковку длиной целых 7 дюймов от основания конуса до кончика, кочаны капусты в виде идеальных зеленых шаров, крепкие сочные огурцы, цветную капусту, красивую, как букет невесты. Селина сама ее сажала, Первюс был против. Отступив на шаг, Селина любовалась этим буйством алого, зеленого, белого, золотого и лилового. «Какая красота, Дирк! Ты только посмотри, какая красота!» Дирк, подпрыгивая от радости в предвкушении предстоящей поездки, нетерпеливо замотал головой. «Что? Не вижу ничего красивого. Что тут красивого?» «Весь... «Весь этот урожай!» — раскинула руки Селина. «Капуста!» «Это ты про что? Не понимаю», — сказал Дирк. «Поедем, мама. Или мы еще не едем? Ты сказала, отправимся, как только загрузим все в телегу». «Ох, большущий, ты совсем как твой...» Она осеклась. «Как мой что?» «Скоро едем, сынок. Ян, на ужин у вас сегодня будет холодное мясо. Картошку для жарки я нарезала, и от обеда осталась половина яблочного пирога. Потом помоете за собой посуду, не оставляйте грязные тарелки на кухне. К вечеру вам надо будет собрать оставшиеся кабачки и тыквы. Может, я смогу продать все разом, а не по частям. Поговорю с посредником, хотя придется получить меньше, если так сложится». Она нарядила Дирка в костюм, перекроенный из отцовского. На голову ему надела широкополую соломенную шляпу, которую он терпеть не мог. Сунула под сиденье сшитое из прочной мешковины пальто Дирка вместе со старым черным кружевным шарфом, потому что хотя дни в сентябре стояли поистине жаркие, она знала, что вечером, скорее всего, похолодает, когда солнце, точно китайский красный воздушный шар, сгорит в ярком зареве за горизонтом прерии. Сама она в черном платье с широкой юбкой проворно забралась в телегу, взяла в руки вожжи, взглянула на сидящего рядом сына и щелкнула языком, понукая лошадей. Ян Стен дал волю чувствам и в последний раз возмущенно возопил: «В жизни своей я не слыхивал ничего подобного!» Селина направила упряжку в сторону города. «Вы очень удивитесь, Ян, когда узнаете обо всем, чего раньше никогда не знали и о чем когда-нибудь услышите». И все же, по прошествии 20 лет, когда неспешно ковыляющего по жизни Яна нагнали автомобиль «Форд», фонограф, радио и доставка почты в сельские районы, он любил рассказывать про тот знаменательный день, когда Селина де Йонг отправилась на рынок как мужчина, с телегой вымытых и очищенных овощей и с мальчиком Дирком рядом на козлах. Если бы в тот день вам пришлось проезжать по Холстед-Роуд, вы бы увидели старую колымагу, полную овощей, а на козлах худенькую женщину, бледную, с блестящими глазами, в бесформенном черном платье и мятой черной фетровой шляпе, то ли похожей на мужскую, то ли в самом деле мужской. Волосы у женщины были убраны назад, что ей совсем не шло. На лице с высокими скулами только самый внимательный наблюдатель мог бы заметить изящный маленький носик и прекрасные глаза, ставшие от волнения невероятно огромными. Рядом с ней вы увидели бы мальчика лет 9, загорелого, веснущатого паренька в смешном наряде явно домашнего пошива и в соломенной шляпе со сломанными болтающимися полями, которую он упрямо скидывал, но которая тут же нахлобучивалась обратно женщиной, боявшейся, что жаркое дневное солнце напечет ему коротко остриженную голову. Но в те редкие промежутки, когда шляпа снималась, вы наверняка заметили бы, как горят у мальчишки глаза. В ногах у них устроился пес Пом, дворняга, чьи хвост и голова имели совершенно разный окрас, а нескладные лапы никак не сочетались с крепким упитанным телом. Сейчас он дремал, потому что обычно в его задачу входило стеречь груз ночью, пока Первюс спал. Довольно потрепанная, но вместе с тем удивительная компания. Селина де Йонг ехала в город по Холстед-Роуд вместо того, чтобы сидеть в трауре у себя дома в гостиной и принимать соболезнования верхней прерии. Пока они двигались по дороге в жаре и пыли, в Селине проснулось ощущение, очень близкое восторгу. Поняв это, она почувствовала, что кровь жителей Новой Англии, текущая в ее жилах, призывает к ответу. «И не стыдно тебе, Селина Пик? Ты подлая женщина. Ты чуть ли не радуешься, когда положено горевать. Бедняжка Первюс, ферма, Дирк. А ты прямо-таки счастлива. Устыдись!» Но ей не было стыдно, и она это понимала. Даже сейчас, вместе с подобными мыслями, на нее все равно накатывала волна восторга. Больше 10 лет назад она впервые ехала по этой самой дороге с классом Полом, и, несмотря на случившуюся недавно трагедию, смерть отца, ее юность и одиночество, несмотря на страшную мысль о новом доме, куда она направлялась, никому неизвестная, ни с кем не знакомая, она чувствовала, как внутри у нее поднимается теплая волна восторга, вдохновения, приключения. Да, именно так. Все это одно большое приключение, сказал ей однажды отец Симеон Пик. И теперь ощущения того дня повторялись. Теперь, как и тогда, она делала то, что считалось бунтарским, отважным поступком, то, что вызывало ужас в Верхней Прерии. Теперь, как и тогда, она трезво оценивала сложившуюся ситуацию. Молодость прошла, но здоровье и мужество не утрачены. У нее есть 9-летний сын, 25 акров истощенной земли, обветшалые дом и сарай, веселый авантюрный дух, который вряд ли когда-нибудь ее покинет. Хотя порой заводят в странные места, откуда, в конце концов, ей приходится с болью отступать, обнаружив впереди тупик. Но красная и зеленая капуста всегда будут ей напоминать нефрит и бургундское вино, хризопрас и порфир. Жизнь еще не придумала оружие, чтобы сломить такую женщину. И еще у нее есть красное кашемировое платье. Селина рассмеялась. «Чему ты смеешься, мама?» Вопрос ее отрезвил. «Ничему, большущий. Я даже не заметила, что смеюсь. Просто вспомнила про красное платье, в котором приехала совсем молоденькая в Верхнюю Прерию. Оно все еще у меня». «Что же в нем смешного?» Дирк следил взглядом за птичкой-овсянкой. «Ничего. Мама же сказала тебе, ничего». «Жаль, я не взял с собой рогатку». Овсянка сидела на придорожном заборе не более чем в 10 футах от паренька. «Большущий, ты же мне обещал, что никогда не будешь стрелять по птицам». «Ну, я бы не стрелял, просто прицелился бы». Вперед по жаркой и пыльной проселочной дороге. Селина посерьезнела. Надо будет платить за похороны, потом врачу и выдать жалование Яну. Все траты, крупные и незначительные, зависели от дохода их бедной маленькой фермы. Смеяться тут, конечно, нечему. Мальчик мудрее ее. «Вон, мама, миссис Пол на веранде, в кресле-качалке». На веранде и правда в кресле-качалке сидела вдова Парленберг. Трудно придумать место лучше в середине жаркого сентябрьского дня. Она глядела на скрипучую телегу с грузом овощей, на мальчика на высоких козлах, на бледную женщину в поношенном платье, которая была возницей этого безумного экипажа. Румяное лицо миссис Пол сморщилось в улыбке. Перестав качаться, она подалась вперед. «Куда это вы собрались в такую жару, миссис де Йонг?» Селина выпрямилась. «В Багдад, миссис Пол». «В Баг... А где это? И зачем?» «Продавать драгоценности, миссис Пол, встретиться с Саладином, Харун ар-Рашидом, Али-Бабой и 40 разбойниками». Миссис Пол встала с качалки и спустилась по ступенькам. Телега проскрипела мимо ее ворот. Пройдя 2-3 шага, вдова крикнула им вслед. «Никогда не слышала. Бак, как туда попасть?» «Надо добраться до закрытой двери, сказать «Сезам, откройся!» и «Вы там!» — крикнула ей с козел через плечо Селина. На пустом лице миссис Пол появилось выражение озадаченности. Телега, качаясь, поползла дальше. Теперь Селине настал черед улыбаться, а миссис Пол посерьезнеть. Мальчик, вытащив глаза, смотрел на мать. «Это же из «Тысячи и одной ночи!» «Почему ты так сказала?» Вдруг в его голосе зазвучала радость. «Это из книжки, правда? Правда? Мы же не по-настоящему!» Селина немного раскаялась в своих словах, но только самую малость. Наверное, нет. Но почти любое место на свете может стать Багдадом, если ты не знаешь, что тебя ждет. И у нас с тобой начинается приключение, понимаешь? Разве можно обо всем догадаться? С нами может произойти что угодно, кто угодно может нам повстречаться. На рынке нас могут ждать переодетые халифы, принцы, рабы, воры, добрые и злые волшебницы. На рынке? Куда папа все время ездил? Ты какие-то глупости рассказываешь. Что-то внутри у Селины закричало. «Не говори так, большущий! Не говори так!» И дальше вниз по дороге. Вот чья-то голова в окне, вот в дверях стоит женщина в ситцевом платье. Миссис Вандерсейде на веранде обмахивает передником раскрасневшееся лицо. Корнелия Снип во дворе притворяется, что подвязывает поникшие стебли золотых шаров, между тем пронизывая взглядом завзятой сплетницы подъезжающую повозку. Селина помахала им обеим, кивнула и крикнула: «Здравствуйте, миссис Вандерсейде!» Сдержанный ответ на приветствие. Осуждение, явственно выраженное на красном от жары лице фермерши. «Добрый день, Корнелия!» — деланное удивление, отмеченное никудышной игрой. «Ах, это вы, миссис де Йонг! Мне солнце в глаза светит, и я не сразу разобрала, что это вы на телеге!» Враждебные, холодные, пристальные женские глаза. 5 часов, 6. Сын через колесо спустился с телеги, набрал воды в жестяное ведро из колодца у чьего-то дома. Они ели и пили по дороге, потому что нельзя было терять время на остановку. Хлеб с мясом, соленые огурцы и пирог. В телеге лежали зрелые овощи, тоже пригодные для еды. Были и другие, которые Селина вполне могла бы приготовить дома для предстоящего обеда в дороге. Сварить немецкий сельдерей с уксусом, замариновать свеклу и лук, сделать капустный салат под майонезом или фасолевый. Они смотрели бы на эти овощи безразлично, слишком привыкнув к их виду. Теперь Селина понимала, почему на столе у Полов, когда она жила у них учительницей, не хватало зелени, которой ей так хотелось. Мысль о приготовлении шпината, который она сажала, пропалывала, окапывала, поливала, собирала, мыла и связывала в пучки, вызывала у нее отвращение и тошноту. Такое же чувство испытываешь при мысли о каннибализме. Поначалу сын вел себя бодро. Несмотря на жару, прямо сидел рядом с матерью, погонял лошадей, кричал и махал руками на кур, и те, кудахтая, убегали с дороги. Но сейчас он сник. Близился вечер. Внезапно их окутал покров холодного озерного воздуха с востока, что нередко случается в этой местности. По прерии пополз туман, размягчая осеннее жневье, охлаждая пыльную дорогу, укрывая опаленные солнцем ивы у дороги и застилая обветшалые приземистые домики фермеров. Селина стряхнула крошки, затем, по-хозяйски накрыв хлеб и мясо салфеткой, спрятала их в корзину на случай, если мальчик вдруг ночью проголодается и проснется. «Засыпаешь, большущий?» «Нет, наверное, нет». Веки его отяжелели, лицо и тело обмякли, обретя мягкие младенческие очертания. Солнце уже садилось. Пламенеющий закат раскрасил небо последними оранжево-алыми разводами. Мальчик всей своей тяжестью привалился к ней и начал оседать. Она укутала его своим черным кружевным шарфом. Он открыл глаза и принялся сдергивать шарф с плеч. «Не хочу это старье, кружева, как у девчонки!» Снова со вздохом наклонился к ней, ткнувшись в мягкую ямку на материнском боку, куда поместилась его голова, как на подушку. В сумерках пыль на придорожных кустах и траве сияла белизной. Вдалеке слышался нежный звон коровьего колокольчика. В туче пыли их обогнала чья-то телега. Любопытный взгляд назад, через плечо, обмен приветствиями. Один из сыновей Омса или Якоб Бомсма. «Неужели вы на рынок, миссис Де Йонг?» Удивленный взгляд на гору овощей. «Да, на рынок, мистер Бомсма». «Не женское это дело, миссис Де Йонг. Лучше бы вы остались дома, а на рынок пусть ездят мужчины». Ее мужчины открыли глаза. Ребенок вопросительно, пес доверительно. «Мои мужчины со мной», — ответила Селина. Ее всегда считали немного странной, так что соседа такой ответ не удивил. Она подстегнула лошадей, отказываясь признаться самой себе, что боится места, к которому они приближались. Теперь в домах вдоль дороги горел свет, и эти дома стояли ближе друг к другу. Она намотала вожжи на хлыст и, держа спящего мальчика одной рукой, другой достала из-под сиденья пальто из мешковины. Плотно завернула в него сына, сложила пустой мешок, чтобы получилась подушка, подняла ребенка и осторожно уложила его на бугристую постель из мешков с картошкой в задней части телеги. Мальчик спал. Наступила ночь. Женщина немного сутулилась, а старая телега со скрипом двигалась в сторону Чикаго. Совсем маленькая фигурка в черном платье с шалью на плечах. Селина сняла с головы старую черную фетровую шляпу. Легкий ветерок ерошил ее прекрасные мягкие волосы, создавая небольшой ореол вокруг бледного лица, которое почти светилось в темноте, когда она поднимала его к небу. «Буду спать вместе с большущим в телеге. Ничего нам не сделается. В городе тепло и на рынке тоже. За номер надо платить 25 центов, а за двоих, наверное, возьмут все 50. Это только чтобы переночевать. За такие деньги в поле приходится работать не один час». Ее клонило в сон. Ночной воздух, мягкий и нежный, успокаивал. Она вдыхала запах полей, покрытые росой травы, влажной пыли, скота, втягивала носом едкий запах золотарников, иногда ароматную волну от флоксов из ближайшей канавы. Она с удовольствием нюхала воздух. Любопытно, что в темноте ее сознание и тело стали особенно восприимчивы к звукам, запахам и даже формам. В последние недели ей многое пришлось пережить. Она почти не ела и не спала, испытала ужас, растерянность, страдание, шок. Но сейчас напряжение ушло. Она стала острее воспринимать окружающий мир, и голова сделалась какой-то легкой, возможно, из-за недоедания, слез и тяжелой работы. Тряска в телеге прочистила мозг и внутренности, духовно омыла ее, невероятно обострила чувства. Сейчас она походила на тонкий и точный электрический прибор, нацеленный на восприятие и фиксацию окружающего мира и вибрирующий от каждой эфирной волны. Она ехала одна в темноте, неопрятная фермерша в бесформенном одеянии, точно мешок на шатких козлах колымаги с овощами. Мальчик спал на своей жесткой бугристой постели, сам похожий на овощ. Свет в фермерских домах погас, и очертания самих домов расплывались в темноте. Огни города становились все ближе. В ее голове возникали мысли, ясные, хотя и отрывистые, лишенные горечи и упрека. Папа ошибался. Он говорил, что жизнь — это приключение, прекрасное шоу. Говорил, что чем больше событий произойдет в твоей жизни, тем ты станешь богаче, пусть даже они неприятные. «Такова жизнь», — говорил он. «Неважно, что с тобой произойдет, плохое или хорошее, это всегда...» Какое же слово он использовал? «Это всегда...» «Ах, да, неплохой прикуп». «Всегда неплохой прикуп». Так вот, это неправда. У папы был ум, обаяние, знание, а умер он в игорном доме, получил пулю, глядя на того, кому эта пуля предназначалась. «Так, теперь уже едем по булыжной мостовой. Дирк не проснется?» «Маленький мой большущий». «Нет, спит. спит на груде мешков с картошкой, потому что его мама решила, что жизнь — большое приключение, прекрасное шоу, и что надо принимать ее такой, какая она есть. Ложь. Я принимала ее такой, какая она есть, и делала все, что могла. Это неправильно. Нужно брать из жизни лучшее и тогда только стараться изо всех сил. Проехали 35-ю улицу. До рынка 1,5 часа. Мне не страшно. Просто надо продать овощи и получить за них, сколько дадут. У него все будет по-другому. Не буду больше называть его Большущим. Ему не нравится. Дирк. Хорошее имя. Дирк де Йонг. Он не будет плыть по течению. Постараюсь сделать так, чтобы он придумал для себя план и следовал ему. Я дам ему все возможности, все возможности. Мне уже слишком поздно, но у него все сложится по-другому. 22-я улица. 12-я. Сколько народу? Мне нравится. Какой смысл скрывать? Мне нравится. Как нравилось ехать с классом Полом в тот вечер столько лет назад. Было страшно, но все равно нравилось. Может, не следовало бы мне так радоваться, но тогда это было бы лицемерием и враньем. Зачем? Если мне правда это нравится, надо разбудить моего мальчика. Дирк, Дирк, мы почти приехали. Посмотри, сколько народу, и огни горят. Мы скоро будем на месте. Мальчик проснулся, поднялся с мешков, посмотрел вокруг, поморгал и снова улегся, свернувшись калачиком. «Не хочу я смотреть на огни, на людей». И опять заснул. Селина умело правила по центральным городским улицам. Она смотрела во все стороны широко открытыми глазами. Мимо нее проезжали другие телеги. Впереди шла целая вереница. Мужчины оглядывали ее с любопытством и, переговариваясь друг с другом, указывали на нее большим пальцем. Но она не обращала внимания. Селина решила, что будет лучше, если сын сядет рядом. Они двигались по Рэндольф-стрит. До рынка оставалось 2 квартала. «Дирк, вставай! Иди сюда, к маме!» Ворча, мальчик забрался на козлы, зевнул, почмокал, костяшками пальцев протер глаза. «Зачем мы сюда приехали?» «Чтобы продать овощи и заработать денег». «Зачем?» «Чтобы ты пошел в школу учиться». «Шутишь? Я и так хожу в школу». «В другую школу, большую». Теперь он окончательно проснулся и с интересом оглядывался. Они свернули к рынку. Лошади, люди, телеги — настоящее столпотворение. Одна вереница телег тянулась от немецких ферм, расположенных к северу от Чикаго, другая — от голландских, что на юго-западе, откуда приехала и Селина. Горы фруктов и овощей — тонны на территории в несколько акров лежали в телегах, перекрывавших старую площадь. Невооруженная армия привезла пищу, чтобы накормить огромный город. С этой небольшой площади, а также с расположенной на востоке Саут-Уотер-стрит, кормились свежими овощами и фруктами миллионы жителей Чикаго. Примерно так размышляла Селина, маневрируя среди скопления людей и телег. Она ощущала почти восторг от своей значимости, от исполняемой важной миссии. Она заранее знала, где именно будет торговать. После первого посещения рынка с Первюсом в самом начале их совместной жизни она ездила в город 10 раз, не больше, но многое видела, слышала и запоминала. Удачное место находилось рядом с углом Des Plaines, но не на обочине, а в двойной линии телег, тянущейся посреди дороги. Здесь покупателям-коробейникам и бакалейщикам было удобно подходить к товару. Селина же могла представить свои овощи в наилучшем виде. Напротив были расположены ресторан, гостиница и салон Криса Спанкнобеля. Крис знал Селину, как многие годы знал Первюса, а до Первюса — его отца. В случае необходимости он поможет и ей, и мальчику. Дирк окончательно проснулся. Все вокруг ему было интересно. Огни, толпы людей, лошади, разговоры и смех, звон посуды из уличных закусочных. Все новое и необычное для его деревенских глаз и ушей. Дирк понукал лошадей, встав в телеге во весь рост. Однако, когда оказался в самой гуще движущихся повозок, все же прижался к матери. На перекрестках, где свет горел ярче, стояли лотки. Там продавали шоколад, сигареты, запонки для воротничков, помощи, шнурки, патентованные изобретения. Что-то вроде ярмарки. Дальше вниз по улице из полумрака таинственно выплывали мужские лица. Невозмутимые и загорелые, они казались темными и страшными. Белки глаз блестели, усы чернели, плечи вздымались. Под уличными фонарями шла игра в кости. Рядом с полицейским, смеясь и болтая, стояли две девушки. «Мама, смотри, хорошее место, вот здесь. На той телеге собака такая же, как Пом». Пом, услышав свое имя, встал, посмотрел мальчику в лицо, задрожал, нервно повилял хвостом и гавкнул. Хотя ночная жизнь рынка была ему хорошо знакома, он всегда приходил в возбуждение. Частенько ему приходилось охранять телегу во время недолгих отлучек Первюса. Пом забирался на козлы, готовый зарычать на любого, кто попытался бы дотронуться до редиски в отсутствии хозяина. «Сидеть, Пом, не лаять!» Селина не хотела привлекать внимание к себе и сыну, еще было слишком рано. Они приехали в исключительно удачное время. Первюс часто по дороге в город проваливался в сон, и тогда лошади еле плелись, но сегодня Селина их погоняла, поэтому они выиграли целых полчаса. Через полквартала Селина увидела подходящее место, но с противоположной стороны другая повозка явно направлялась туда же. Впервые за эту ночь Селина взяла хлыст и резко хлестнула своих шаркающих лошадок. Удивившись, те по мере сил перешли на неуклюжий галоп. Секунд на 10 позже, чем следовало, немецкий фермер разгадал ее намерение и, тоже подхлестнув свою усталую упряжку, доскакал до нее, как раз когда Селина успела перегородить ему путь и собиралась задним ходом встать на свободное место. «Эй, ты! А ну, убирайся!» — зарычал он. Но тут в тусклом уличном свете разглядел, что его соперница — женщина. Он осекся, уставился на нее с открытым ртом и попробовал другой подход. «Вам сюда нельзя, миссис». «Нет, можно». Селина умело поставила на нужное место свою упряжку. «Нам можно! Можно!» — закричал Дирк с весьма воинственным видом. По обе стороны от них из телег высунулись головы. «Где ваш мужчина?» — злобно глядя на нее, спросил побежденный фермер. «Здесь», — ответила Селина и положила руку на голову Дирка. Фермер, собираясь ехать дальше, воспринял ее слова с крайним удивлением. Он решил, что муж где-то неподалеку, вероятно, у Криса Спанкнобеля, или обсуждает цену с приятелем у другой телеги, тогда как ему надо было бы быть здесь и заботиться о своем товаре. В отсутствие этого привычного защитника фермер, подобрав вожжи, выразил Селине свое возмущение. «Все равно тут, на рынке, женщинам делать нечего. Ночью надо дома сидеть у себя на кухне и не вылезать». Это многословное наставление, не единожды высказанное за последние несколько дней, стало для Селины последней каплей. У нее сдали нервы. На изумленного немца с козел овощной телеги полилась страстная речь разгневанной женщины в помятой черной шляпе. «Не смейте со мной так говорить, вы, здоровый болван! Что будет хорошего, если женщина останется дома на кухне и там вместе с сыном умрет с голоду? Сидя дома на кухне, я денег не заработаю. Я приехала сюда продавать овощи, которые помогала выращивать, и я их продам. Прочь с дороги! Уезжайте и занимайтесь своим делом, или я пожалуюсь Майку, дежурному полицейскому». Сказав это, Селина через колесо слезла с телеги, чтобы распрячь усталых лошадей. Невозможно догадаться, как воспринял остолбеневший северянин ее перемещение. Конечно, ему нечего было бояться такого маленького тщедушного создания с горящим взглядом. Тем не менее, когда он вновь взял в руки вожжи, его румяное лицо выражало ужас. «Тайфе!» — черт с немецкого. «Ну и баба!» Немец умчался по мостовой под грохот колес и копыт. Селина быстро распрягла лошадей. «Жди здесь, Дирк, вместе с Помом. Мама сейчас вернется». И она отправилась с лошадьми к конюшням, где за 25 центов животные проведут ночь с большим удобством, чем их хозяева. Вернувшись, она увидела, что Дирк беседует с двумя женщинами в английских блузках, клетчатых, подметающих землю юбках и соломенных шляпках, бойко сдвинутых на бок на пышных прическах в стиле помпадур. «Я ничего не разберу, а ты, Эльзи, по мне так похожа на кирку. Но кто ж так называет ребенка? Разве я не права?» «Да ладно, ты моргнуть не успеешь, как тебя Кайлом обзовут. Слушай, уже 10-й час, и ни одного...» Обернувшись, она увидела побелевшее лицо Селины. «Это моя мама», — с важным видом сказал Дирк и указал на нее. Три женщины посмотрели друг на друга. Двое увидели жалкую шляпу и убогую одежду и все поняли. Третья увидела красные блузки и распутные накрашенные губы и тоже все поняла. «Мы просто болтали с мальчиком», — словно оправдываясь, сказала девушка, которая не понимала, что это у него за имя. «Спросили, как его зовут и вообще». «Его зовут Дирк», — спокойно ответила Селина. «Это голландское имя. Знаете Голландию? А мы сами из Верхней Прерии. Это там, на юге. Дирк де Йонг. А я миссис де Йонг». «Да?» — откликнулась вторая девушка. «Ну, а я Эльзи. Эльзи из Челси. Так меня называют. Пошли, Мейбл. Нечего всю ночь стоять и языком чесать». Эльзи была крикливая блондинка, а вторая женщина, черноволосая, казалась старше и, как ни парадоксально, благоразумнее. Мейбл, та, что постарше, внимательно посмотрела на Селину. Из-под сиденья соседней телеги раздавался громкий храп. От одной из повозок в их ряду, там, где на заднем борту качался фонарь, доносился стук. Мужчины играли в кости. «Что же вы здесь делаете?» «Я приехала, чтобы завтра утром продать свой товар — овощи с фермы». Мейбл огляделась по сторонам. У нее никогда не получалось схватывать на лету. «А где муж?» «Муж умер неделю назад». Между тем Селина устраивала постель себе и сыну. Из-под сиденья она достала плотно набитый мешок с сеном, высыпала содержимое и разровняла его по доскам телеги в передней ее части, предварительно сняв сиденье и прицепив его к боковой стенке в виде изголовья. На сено положила пустые мешки, вытряхнула шаль, которая послужила им покрывалом. Мейбл следила за ее приготовлениями. В усталых глазах женщины проснулся интерес, постепенно сменившийся ужасом. «Послушайте, вы ведь не собираетесь тут спать? Да еще с мальчиком! Прямо в этой телеге!» «Собираемся». «Ну, это...» — начала она, потом, повернувшись, пошла прочь и сразу же вернулась. К ее стильному пояску было прикреплено множество бренчащих металлических вещиц — кошелек, карандаш, зеркальце, гребень. Все они соединялись специальной цепочкой под названием «Шатлен». Мейбл открыла кошелек, вынула оттуда серебряный доллар и почти грубо протянула его Селине. «Вот». «Найди парнишке приличный ночлег. Себе и парнишке. Поняла?» Селина посмотрела сначала на блестящий круглый доллар, потом в лицо Мейбл, и к ее глазам подступили слезы. Она с улыбкой покачала головой. «Ничего, мы и здесь переночуем. Но все равно спасибо тебе, Мейбл». Женщина бросила свой доллар обратно в кошелек. «Да, я всегда говорила, разные на свете люди бывают. Думала, что я невезучая, но если с вами сравнить, то, похоже, не так уж мне и плохо. Ночлег всегда имеется, хотя постели это... Ладно, доброй ночи. Слышите, Эльзи зовет. Да иду я, иду, замолчи уже». Было слышно, как обе женщины идут по улице, взявшись за руки и хохоча. «Ложись сюда, Дирк. Так мы будем тут спать?» Мальчик был в восторге. «Да, тут. Зароемся в сено. Представь, что мы путешественники». Дирк улегся, смеясь и ерзая. «На вроде цыган, да, мама?» «Не на вроде, а вроде». Школьная учительница. Селина легла рядом с сыном, но тому все никак не спалось. «Мне больше понравилась Мейбл, а тебе?» «Она лучше, чем та вторая, правда?» «Да, намного лучше», — согласилась Селина и, обняв Дирка, притянула его поближе. И тогда он сразу заснул глубоким сном. На улице стало тише. Стихли разговоры и смех. Огни в гостинице Криса Спанкнобеля горели уже не так ярко. Время от времени стук колес и цокот копыт говорили о прибытии припозднившегося фермера, который искал себе место. Но они доносились издалека, потому что эта часть рынка, как и ближайшие места к востоку и западу, были к тому часу уже заполнены. Приехавшие мужчины встали накануне в 4 утра и завтра тоже должны будут встать в 4. Ночь выдалась прохладная, но не холодная. Над головой по обе стороны улицы, между кирпичными зданиями, виднелась широкая полоса неба. Подошли двое с песнями. «Заткнитесь!» — грозно прозвучало из телеги у края тротуара. Певцы смолкли. «Наверное, сейчас 10 или уже 11, думала Селина. Она взяла с собой карманные часы Первюса, но в такой темноте разглядеть циферблат было трудно, а зажигать спичку она побоялась. Размеренные шаги через определенные интервалы сначала в одну сторону, потом в другую. Ночной полицейский. Селина лежала, глядя в небо. В ее глазах не было слез. Время слез прошло. Она думала: «Вот я, Селина Пик, сплю в телеге на сене, как собака со своим щенком, который приткнулся рядышком. Я хотела быть похожей на Джо из книги Луизы Олкотт. На ногах у меня боты, на теле крашеное платье. Как далеко еще до утра? Надо постараться заснуть. Надо постараться заснуть». Сноска. Джо, героиня книги Луизы Олкотт «Маленькие женщины». Удивительно, но она уснула. Сентябрьские звезды ярко мерцали над их головами. Селина лежала с ребенком на руках и спала. Ее изможденное лицо стало спокойным, уставшие ноги отдыхали. Не так ли, почти 2000 лет назад другая женщина лежала на соломе, держа на руках своего ребенка?